Глава 5. Возвращение. Не знаю, к счастью или нет, но спокойно заняться поглощением энергетических кристаллов мне не дали. Ванесса все же вернулась, и вернулась она голая, мокрая и замерзшая. Из некоего подобия транса меня вывел стук ее зубов. Ванессу колотило от холода, словно она там не под обычный дождь попала, а нырнула в снег, а на улице в этот момент было сильно за минус 20 градусов. Как она исчезла из пещеры сразу после секса без ничего, так она и вернулась. Костер к тому времени уже полностью погас, оставались лишь тлеть три головешки, что давали немного света в пещере. Поэтому сейчас единственным вариантом согреться для Ванессы был я. Как-то странно, она наверняка себе сломала весь мозг, думая о том, что между нами произошло. А я просто уселся и начал усваивать энергию, следя, чтобы она попала в нужные места. Но меня произошедшее совершенно не трогало, просто поддался минутной слабости, с которой не смог справиться. Это ничего не меняло в моих планах и чувствах. Элли всегда была и останется той единственной. «Так недолго и простудиться, давай вытру», – сказал я и отправился к сохнущим вещам. Ухватил там свою майку и кофту, после чего подошел к Ванессе и начал ее вытирать. Хоть одежда и была еще влажной, но отлично справлялась со своей задачей. «Испугалась?» – спросил я, когда закончил. Я старался растирать ее как можно активнее, чтобы быстрее разогнать кровь и согреть. Но судя по синюшным губам и мелкому тремору Ванессы, получилось у меня это не очень хорошо. «Это был секс?» – тихо произнесла девушка, впервые заговорив после своего появления. «Да. И теперь я забеременею?» – спросила Ванесса, и мне показалось, что она вновь собирается исчезнуть. Тут же коснулся ее руки, отчего девушка вздрогнула, но это гарантирует, что на этот раз она не исчезнет без меня. Нельзя исключать и подобный вариант, но с первого раза это довольно сложно сделать. Порой люди всю жизнь пытаются завести ребенка, и у них ничего не получается. Откуда ты это знаешь? На вид ты едва ли старше меня, а если и старше, то максимум на пару лет. Я жил в то время, когда люди совершенно ничего не знали о морфах, когда появление ребенка на свет было совершенно обыденной вещью. Но как такое может быть? Мои слова очень заинтересовали Ванессу, и она даже осмелилась взглянуть на меня. «Давай сядем, и я тебя согрею. Обещаю, что на этот раз только согрею», – сказал я, подняв руки вверх. «Ты реально имеешь все шансы простудиться от переохлаждения. Вон, и губы все синие». И только сейчас Ванесса поняла, что стоит передо мной голой. Она тут же начала бегать по пещере в поисках своей одежды. В итоге греться она уселась при полном параде, нацепив на себя влажную одежду. Сказала, что так ей будет гораздо теплее, и я не стал возражать. Сам же я не стал одеваться. Циркуляция энергии отлично справлялась с температурным режимом организма. А для того, чтобы согреть Ванессу, я даже ускорил ее. Ну а дальше Ванесса разрешила ее обнять, и я начал рассказывать ей про времена без морфов. Для меня это было несложно. До появления морфов Сайла была таким же миром, как и тысячи других. Я просто рассказывал ей, как это – жить без морфов. Не бояться выйти из дома, да и вообще жить в огромном городе с населением в несколько миллионов человек. Постепенно Ванесса оттаивала во всех смыслах. Сперва она перестала трястись, начала удобнее устраиваться, прижимаясь ко мне все сильнее, и стала задавать вопросы. Ну а дальше меня нашел отряд из убежища Стоун и вытащили из криокапсулы. Закончил я свой рассказ. К этому времени Ванесса уже заснула. И я даже не заметил как. Вроде только что спрашивала меня о чем-то, а уже спит. Решив не тревожить ее, я вернулся к усвоению энергии. Мне осталось не так и много, чтобы закончить с первым кристаллом. И нужно определяться, что делать дальше. Ванесса вернулась, а вместе с ней и возможность покинуть пещеру без каких-либо трудностей. Только я никак не мог определиться, как поступить. Отправляться на поиски Элли с теми силами, что у меня есть сейчас, стараясь усиливаться во время поисков, либо использовать максимум из нахождения в пещере и поглотить все красные кристаллы, а уже только после этого отправиться на поиски Элли. Оба варианта для меня были приемлемыми и имели как свои плюсы, так и минусы. Главным минусом второго варианта будет то, что я гарантированно останусь без Ванессы и ее способности к телепортации. А это охренеть, как сильно ограничит меня в мобильности. Но и в случае, если я выберу первый вариант, имелась большая вероятность, что Ванесса вытащит меня из этой пещеры и оставит одного дальше разбираться со своими проблемами. А может и вообще доставит до ближайшего убежища и продать меня туда. Такое развитие событий также нельзя отметать. Но в любом случае, сперва нужно дождаться, что скажет сама Ванесса, а не гадать. Исходя из того, что она все же вернулась, можно надеяться на благоприятный расклад. А пока вернусь к переработке энергии. Слегка мешало то, что я продолжал обнимать Ванессу. Пару раз в голове промелькнули воспоминания нашего секса, и мне с трудом удалось абстрагироваться от этого и продолжить работать с энергией. «И где это мы?» – спросил я у Ванессы, когда вместо сухой пещеры оказался на влажном воздухе в непосредственной близости от реки, что протекала прямо сквозь горный массив, пробив в нем себе дорогу. Я все еще продолжал обнимать девушку и благодаря этому переместился вместе с ней. «Ой, прости, я просто испугалась», когда проснулась в твоих объятиях. Вот способность сама и сработала. Я даже не думала, что такое возможно. Не оправдывайся, все в порядке. Ничего страшного не произошло, сказал я, останавливая зарождавшийся словесный потоп. Смотрю, дождь уже закончился, а значит, мы можем продолжить путь на континент. Как ты на это смотришь? Ванесса выбралась из моих объятий и сразу стало как-то непривычно. Все же я несколько часов вот так обнимал ее и уже привык к этому. А сейчас в руках как-то сразу стало пусто. И чтобы занять их, я поднял небольшой камень и запустил его в реку. Как только камень угодил в воду, из нее выскочила толстая щупальца морфа. «Срочно валим отсюда!» – схватив Ванессу за руку, сказал я. К моему удивлению, девушка даже не сдвинулась с места, оказавшись намного сильнее, чем могло показаться. Что-то вчера я не заметил у нее подобной силы. Она даже не смогла отпихнуть меня, хотя поначалу очень старалась сделать это. «Не бойся, эти морфы ничего не смогут нам сделать. Они не способны выбираться из воды. Главное, не подходить близко к берегу», – сказала Ванесса и, освободив руку, переместилась непосредственно к берегу, встав у самой кромки воды. Несколько секунд ничего не происходило, а потом из воды выскочили щупальца, состоящие из бугрящейся плоти, и устремились к Ванессе. В самый последний момент она вновь переместилась ко мне, наблюдая, как щупальца шарятся по берегу, ища добычу. «Это примерная граница, где безопасно», – сказала Ванесса. «В подобных реках полно морфов, только в океане мне еще ни разу не попался ни один морф. Я тешу себя надеждами, что там их нет, и однажды к нам приплывет огромный корабль, который заберет всех выживших и отвезет в место, которое будет полностью свободно от этих тварей. Именно для этого ты приходишь каждый год на побережье». «Каждый год?» – спросила Ванесса, непонимающе глядя на меня, но тут же у нее на лице появилось понимание, и она быстро исправилась. «И за этим в том числе». «Прости, спросонь, я еще плохо соображаю и не сразу поняла, о чем ты спрашиваешь. Дождь перестал, и уже можно продолжать движение», – тут же сменила тему разговора Ванесса. «Куда ты вообще собиралась меня доставить? В безопасное место, если такое вообще имеется на этом континенте. Но это было только до того момента, пока ты не пришел в себя. Теперь ты сам волен выбирать, куда пойдешь. И пойдешь туда один, либо в компании со мной». «А сама ты не против моей компании?» – спросил я, внимательно наблюдая за Ванессой. Просто она вся залилась краской и старалась не смотреть мне в глаза, уставившись куда-то в область паха. Я все еще был в одних трусах, и член явственно выделялся, даже в расслабленном состоянии. «Тебе не холодно?» – вместо ответа спросила Ванесса. «Она решила спросить об этом, посмотрев мне на трусы? или только сейчас поняла, что мы находимся на улице, тем более в непосредственной близости от крупной реки, и здесь довольно свежо. А я стоял практически без одежды, босиком, на мокрой после нескольких дней дождей земле и не выказывал никакого дискомфорта. Я даже не замечал, что циркуляция энергии до сих пор работала. Поглощение всего одного энергетического кристалла в почти идеальных условиях дало подобный результат. А это может означать лишь одно. Для усиления мне понадобится меньше кристаллов, чем я предполагал. Это было отличной новостью. Ванесса продолжала смотреть на меня, ожидая ответа. «Раньше я всегда закалялся и любил зимой ходить босиком по снегу, поэтому подобная погода для меня, что жаркий ясный день», – сказал я, практически даже не соврав. «Сейчас я мог не только пройтись босиком по снегу, но и устроить в нем полноценный заплыв без ограничения по времени. Единственное, что со мной могло случиться в этой ситуации, это обморожение». Но с его последствиями будет несложно справиться даже с моими нынешними возможностями. А вот мне даже смотреть на тебя холодно. Давай вернемся в пещеру. Возражать я не стал, и через секунду мы оказались в пещере. Ванесса тут же принялась разжигать огонь, каким-то чудом умудрившись раздобыть немного сухих дров. Затем над огнем был подвешен котелок, в который девушка набрала речной воды. Когда она закипела, туда отправились две банки тушенки, причем отправились целиком. Ванесса не стала их даже открывать. Это должно быть определенно вкуснее вчерашней похлебки. По крайней мере, эта еда не попытается спалить нас изнутри, сказала Ванесса. К тушенке были все те же галеты, но я не имел ничего против. Я хотел бы попасть на основной континент, вот только избежать встречи с представительницами любого из убежищ. Если меня кто-то увидит, то тут же попытается притащить к себе и приковать к батарее. А мне это совершенно не нужно. Начал я рассказывать о своих планах. Сделать это возможно, но довольно трудно. Ты даже не представляешь, сколько народу сейчас шарится в пустошах. Да там шпионы на каждом шагу. Даже ступить некуда, чтобы не повстречать ищейку из какого-нибудь убежища. В последнее время я старалась не попадать туда, обходя большие города стороной. Все равно там уже практически ничего нельзя найти. А для одиночки вроде меня в первую очередь нужны ресурсы. Торговать с убежищами или с дикими – удовольствие не из дешевых. Интересная информация, но об этом можно узнать позже. А сейчас самое главное. А еще мне нужно отыскать одного человека, девушку. Пора пользоваться тем, что Ванесса может очень сильно облегчить поиски Элли.